Часть 1. Лордиран. Одноименная столица. Королевский дворец. Молча направляюсь в тронный зал, где меня ожидает показательная и запланированная порка имени Его Величества Короля Тиринаса. Мыслей в голове не было, разве что драматические флешбики. Вот я уже прохожу под колоколом, где вскоре будет проходить и принц. Только вместо розовых лепестков победителя, на меня сыпались злые шепотки и едва слышные отсюда возгласы в мой адрес. Убийца, мясник, изувер, выродок. Надеюсь, король наконец накажет это чудовище. Самое противное было в том, что большая часть этих обозначений меня любимого была заслуженной, как и вся эта недобрая слава, что появилась у меня за эти два проклятых года. Сейчас, наверное, каждый второй житель нашей страны хотел бы видеть меня на виселице. А все началось с момента, когда король отправил меня на помощь мятежникам, начавшим восстание у северных врат в Гилниасе. Первой ласточкой будущих проблем оказалось то, что наспех навербованные войска, которые были мне приданы, сплошь оказались из недавних сидельцев, каторжников, штрафников и прочего сборда, а также в качестве подкреплений желающих прославиться и разбогатеть отряды троллей и саграми. Известная для меня публика, но с характером полным говна. Тех из моих подчиненных, кто был приучен к дисциплине, был самый минимум. Хорошо, хоть парочка магов, с которыми я служил еще будучи штрафником, решила поучаствовать в веселье. По этой причине моя разбойная армия начала нести потери еще во время марша. В отчетах это было указано как небоевые потери. На практике же, попытки разбоя, изнасилования, вымогательства у селян, в этом мои новобранцы не видели ничего противоестественного, и как итог, почти 200 человек по моему распоряжению украсили собой обочины дорог, будучи либо повешенными, либо посаженными на кол, а некоторые особо отличившиеся и прямо на площадях деревень, в которых они шалили. Тем не менее, идиотов это останавливало лишь на время, ведь каждый тупень считал, что вот ему, дисциплина не писана, и ему, такому удалому красивому, точно повезет. Хорошо, хоть тролли с аграми признавали мой авторитет и сильно не выделывались, так что на их любимый прикол, поторговаться, продавая ненужные им трофеи, попутно запугивая продавца, чтобы тот дал цену в их пользу, считай, шантаж и вымогательство, это такая мелочь. Быстро пополняя убыль новобранцев завсегдатаями местных подземелий, я прибыл к Гилниасу, где наконец-то спустил своих уродов с поводка. Почуявшие сладкий запах свободы, мои бойцы сходу включились в местное веселье, отчего деревни и городки внутри стены Седогрива начали дымить еще активнее, а население ну уж просто взвыло. Помня требования Тиринаса, помощь мятежникам, но не допустить свержения династии Седогривов, я распорядился, чтобы верные мне тролли принимали всех направляющихся ко мне гонцов с любым подобием почты или груза, чтобы со стороны мятежника Кроули не получилось оплатить мои дальнейшие услуги сверх 3 установленных Тиринасом месяцев. Тролли гонцов перехватывали исправно, и в 4 случаях они действительно везли с собой письма, где обсуждалась оплата моих услуг. Не будучи дураками, те же тролли тут же устраивали налеты на конвой с золотом, после чего я мог с честной рожей требовать от мятежников еще больше денег. Да, конечно, я, обливаясь слезами, вынужден был половину этих денег через третьи руки регулярно сдавать разъездам лояльным Генну Седогриву, чтобы у мятежников был ответ на вопрос, куда пропали их деньги, но вторая половина честно шла на нужды моей банды, то есть в мой же карман, хе-хе. И как вершина наемничьей наглости я бомбил лидеров восстания петициями в духе «Где деньги, Денни? Я не работаю в долг, и если вы думаете, что вы нам платите, то можете думать, что мы за вас сражаемся». А когда вышел срок моего контракта, я тупо спустил с цепи самую тупую и неадекватную часть моей наемной армии, а сам с теми подразделениями, которые после выбраковки все-таки тянули на солдат, прорвался прочь из Гилниаса. Для меня единственные плюсы этой кампании были в том, что я обзавелся 3 ротами совершенно небрезгливых головорезов, что охотно подчиняются мне, оценив мое нежелание гробить своих адекватных подчиненных. Ну и целый табор из мелких племен лесных троллей, что решили свалить в места, в которых их головы не мечтают насадить на колья для красоты, и пара мелких племен нагров, которых присоединил к себе Багор Железнобрюх. Ну как племен и как присоединил, типично пагорски. Взрослых мужчин Багор самолично прибил, а женщины, дети и подростки стали его слушаться беспрекословно. Вот такая единственно работающая, честная дипломатия дубины. Взамен же, вся эта красота стоила мне изрядно подмоченной репутации, и если раньше меня сравнивали с дикарем, то теперь после моих гилниасских художеств иначе как Бликмур Мясник я прозвищ своих не слышал. Едва я нашел спокойное место для лагеря, где начал приводить огрызки своих войск в порядок, не забывая их пополнять добровольцами из тюрем, как мне поочередно пришли еще две депеши с приказами от Его Величества. В первой – стоять и ждать дальнейших распоряжений, тренируя солдат и восстанавливая потери, а вторая, прибывшая через полтора месяца, предписала мне срочно собрать своих головорезов и маршировать через половину континента в Штормград, чтобы помочь молодому королю Вариану Ринну разобраться с бунтом каменщиков. Не буду описывать, какой адский угар мы испытали на таком марше, скажу только, что по прибытию я наконец получил задачу и облажался по всем направлениям, а где лажать не хотел, огромное спасибо одной чешуйчатой твари, отзывающейся на имя Ониксия. По моей старой памяти, эта драконица крутилась среди Штормградского двора под именем леди Катраны Престор, и с помощью ее легкой руки я смог быстро покинуть королевский двор, от присутствия в котором у меня начиналась чесотка. Точнее, меня оттуда выкинули буквально вперед ногами. Как мне было известно, черная стая являлась очень неплохими менталистами и могут многое внушить неподготовленным людям. Что уж говорить обо мне, чьи ментальные щиты и так уже были изрядно погрызены моим демоническим начальником, из-за чего со мной и Ониксией вышла небольшая накладка. Очевидно, она желала вызвать у меня в отношении самой себя сильную симпатию и ослабление критического мышления. Иначе произошедшее я объяснить не могу. Вот, в один момент я с лицом человека, страдающего запором, веду беседу с местной знатью и в уме пытаюсь найти причины, по которым это пролезло в элиту страны, позиционирующую себя как пострадавших от орков, и скажу вам, в плане пижонства эти придурки дадут изрядную фору аристократии Лордерна, приближаясь куда-то к стандартам Лунасвита. А вот в другой момент перед глазами все плывет, а я ощущаю где-то рядом обалденный запах женщины, от которого мой малыш напрягся настолько, что гульфик едва не рвется. Следующее, что я осознаю, это то, что я нахожусь в весьма интересной позе, склонился над неизвестной мне леди, удерживая ее одной рукой, левой, за талию, моя вторая рука обреталась у дамочки под юбкой и уже нашла цель, лиф платья у этой леди был уже разорван, а с моим лицом как раз в этот момент соприкасался кулак его величества Вариана Ринна. Мне было дано распоряжение Валина Хрин из моего дворца: пес, займись тем, зачем тебя ко мне послали. Так я с радостью. В этот вечер подавлять бунт я так и не начал, зато ко мне неофициально наведалась та самая облапанная мной леди, которая и оказалась та самая Катрана Престор, Ониксия Смертокрыловна. Жаль только по ее обалденной фигурке не для продолжения банкета, а для того, чтобы я мог официально принести извинения, ну а на самом деле, принцесса черной стаи собиралась досношить мой мозг. Правда, в этот раз она решила не напирать на магию разума, а то быть бы мне умалишенным калекой, а честно добавить наворованного золота, чтобы я максимально жестко подавил этот бунт. И я, будучи в полном неадеквате, начал отдавать распоряжение своим нынешним бойцам, и так не отличавшимися чистоплотностью. Я уже упоминал, что мои нынешние бойцы состояли из недавних заключенных, троллей, агров. Вот и представьте, что они сделали с бунтовщиками, сочувствующими бунтовщикам, якобы сочувствующими бунтовщикам, да и простыми деревенскими, попавшими под раздачу, когда я им заявил: эти бунтующие пидорасы меня задолбали, перерезать ихних мужчин и изнасиловать их женщин. И смотрите, не перепутайте. Хорошо, что остатков моей адекватности хватило дать отдельный приказ на то, что ценных дворфов и гномов нужно брать живыми и невредимыми, за них, мол, можно и нужно выкуп получить. И даже заплатил за плененных дворфов и гномов со своего кармана. Им я сделал шикарное предложение: лично сам я погашу перед специалистами из Космодана задолженность короля Вариана, а они отправятся в Соленогорскую автономию и займутся там фортификацией местности. Эти наемные специалисты покосились на меня, явно ожидая от моей разбойничьей хари подлянки, но дали свое согласие, хотя куда им было деваться, или так, или под нож. Вываленная перед ними груда золота, Ониксия была очень щедра, в большинстве случаев примирила их с зверствами, что устроили мои отморозки. Во время подавления бунта ни один дворф или гном не пострадал, а те, что пострадали, общепризнанно были назначены кобальдами. Хотя под самый конец активных боевых действий, мне просто королевски повезло с тем, что я случайно смог выяснить, кто именно должен был передать оплату каменщикам, и пройдя по цепочке, отлавливая очередного бюрократа и прижигая ему пятки, либо стачивая камнем зубы, были выявлены казнокрады, честные усилия которых и спровоцировали чернь на этот бунт. По случайной иронии судьбы, половину из них я встретил еще на преснопамятном балу. Получив от меня результаты и кучу жалоб, король Вариан Рин явно терзался перед выбором, отрубить мне голову, посадить на кол, четвертовать или сжечь, и удерживало его от расправы только следующие вещи. Первое, он сам дал мне приказ подавить восстание и покарай он меня за выполненную задачу, как в тот же день у него начнется новый бунт, уже в армии. Вторая причина в том, что несмотря на всю жестокость, я таки нашел тех, из-за кого вся эта хрень и началась, а чувство благодарности юному королю было не чуждо. Третье, это Ониксия, что принялась отвлекать его величество от моей персоны, видимо решив сохранить на будущее понравившуюся ей пешку. Ну и четвертое, я все же был подданным Лордерна. Да, мразью, наемником и убийцей, но также вассалом Менетилов, и даже если меня наказать за дело, старый Теренос не упустит возможности надавить на Штормград за такое самоуправство. В общем, из Штормграда мы все удирали быстрым-быстрым маршем. Единственное, где мы задержались, так это свернули грабануть пару замков вороватых дворянчиков, что участвовали в распиле оплаты каменщикам, пока этого вместо нас не сделали войска Штормграда. Там уже все было стандартно для любой охреневшей от вседозволенности шайки, взятых в плен мужчин с выдумкой убить и на шашлык, тролли и агры были рады, женщин либо затрахали до полусмерти, либо взяли с собой как походные игрушки и самоходный запас пищи, для тех же троллей и саграми, а самых стойких и красивых продать в рабство, да, троллим саграми. Культурные особенности такие у них, что ж поделать. Остатки внушения с меня спали уже на территории Лордерна, когда я с вождями агров и троллей и своими офицерами обсуждал, какие поместья местных дворян грабить, и как лучше захватывать их замки. Вот представьте, вы ощущали себя будто спящими, все было легко и просто как во сне, все было весело. Дела шли сами собой, решения сами выскакивали на язык и, бац, с тебя словно сдернули некую пелену, и ты с шоком удивляешься тому, какую лютую херню так старательно втираешь окружающим, и постепенно начинаешь осознавать, что успел натворить с момента, как нагло облапал леди дракона. Так себя ощутил бы медведь, до которого после сытного обеда дошло бы, что в выжранной им емкости был совсем не мед и летали над ним вовсе не пчелы. От такого количества мата, что я выдал, осознав глубину задницы, в которую я попал, начали краснеть даже агры-маги, и это несмотря на то, что они себя ритуально выкрашивают в голубой цвет, а один по-моему даже стал записывать. После моего внезапного прозрения, единственное, что мне оставалось, так это стремительно и жестко наводить порядок и дисциплину в своем войске, покуда оно еще не распалось на отдельные банды. Если гранды маги наконец расслабленно выдохнули, поскольку его вождь пришел в себя, то все прочие мои подчиненные из новичков буквально взвыли от резко поменявшейся политики партии и старательно закручиваемых гаек, что вылилось еще в сотню идиотов, переработанных в корм для ворон. До окрестностей столицы мы добрались еще 3 месяца, устраивая моим подчиненным подработки и тренировки, где по нашему основному профилю разобраться с распоясавшимися бандитами, волками, морлоками, гнолами, а где, изображая из себя страйбат, копать или не копать, носить или не носить, круглое тащить, квадратное и т.д. Отчитывался в тот раз я его величеству, обливаясь потом, ожидая для себя ту еще остроклизму, намеренная ошибка, не паникуйте. Но король Теренос наоборот, после доклада выглядел как кот, объевшийся сметаны. И вот только после того, как мы перешли на неофициальное общение, я смог рассказать о той хрени, что творилось со мной при общении с Катраной Престор, его величество подобрался и потребовал подробно описать наше сотрудничество. Пришлось все расписывать как можно подробнее, и по мере описания его величество становился все мрачнее. А когда я упомянул, что перед тем, как отправился устраивать резню каменщикам, увидел, как глаза леди Престор изменили свой цвет, став золотой радужкой, то понял, что в отличие от короля совершенно не умею материться. Единственное, что мне запомнилось как следует, так это фраза «опять эти сраные маги воду мутят». Ну зато понятно, как я потерял столь много соглядатаев в Штормграде. В итоге оказалось, что его величество король Теренос Менетил остался доволен моими действиями как в Гилниасе, так и в Штормграде. Дорогие соседи получили всю помощь, которую просили, ну а то, что они же потонули в наведенной смуте, так это дело житейское. В большой политике еще никому не повредила здоровая доля жестокости, так что король охотно выдал мне привилегии по вербовке людей и, стал использовать как нечто среднее между злющим псом, который порвет кого угодно, и злобной обезьянкой, которой пугает народ. Где-то начали шалить рычьи недобитки. Блэкмур, Фас, дворяне начинают что-то требовать, место, суки, а не то Блэкмура на вас спущу. А мне осталось только сидеть и, скрипя зубами, наблюдать за тем, как моя репутация становится все более зловещей. Единственный человек из знати, кто меня не стал объявлять порождением зла, был барон от Маргаритас, с которым мы при встрече сначала набили друг другу морды, а затем неплохо посидели с вином, вспоминая былые деньки и обсуждая наши общие отношения к эльфам. Тогда мы пришли к общему мнению, что эльфов любить ни за что, ибо они жеманные, ненадежные, веслоухие козлы. А вот что касается эльфиек, эльфиек любить можно и нужно. Очень удачно встретив одну приехавшую в этот городок эльфийскую магичку, мы, будучи в изрядном подпитии, начали по очереди показывать ей, как именно нужно любить эльфиек. Дамочка оказалась магичкой далеко не из последних и активно отвергала наши ухаживания, даже накладывала на нас превращение в барана. Ага, помогло. Против двух перевозбужденных баранов ее скромность все-таки дала слабину, так что воспоминания об этом общении с Гритосом остались у меня самые положительные, да и наутро сама эльфика признавалась, что ей все понравилось и она будет не прочь повторить. Не стоит забывать и о вживленном в мою руку выдвижном шипе ключе от осколка реальности. Слишком уж это шикарная и опасная вещь, чтобы забыть о ней и использовать только для убийств врагов в рукопашную. И да, я в случаях, когда нужно было оставить от цели одни только дымящиеся руины и никаких свидетелей, я все же призывал демонов для атак на усадьбы аристократов и расправ над ними. А учитывая состав призываемых, где были в основном гончие, лишь недавно разбавленные стражами скверны и стражем рока, то остающиеся после них натюрморты заставляли проблеваться даже опытных палачей. Про духа Диль я тоже не забывал, так что мои подчиненные шерстили все имеющиеся поселения в поисках членов культа проклятых, и даже кого-то нашли. У этих кого-то даже нашлась кое-какая литература по их культу, религиозный бред о том, что Нерзул лучше всех, кандидат от народа и вообще в доску свой человек, кое-что по магическим фортификациям и тонкие методички по базовой некромантии, в которых рассказано, как создавать всякую низшую нежить, с техникой безопасности уровня, помолиться Нерзулу и авось пронесет. Вообще именно в охоте на культ меня натаскивал один небезызвестный Натризим, в чье рабство я угодил. Уж на какое количество дерьма за это время я успел насмотреться, которые могут сотворить одуревшие от магической власти недоучки, так это на месте обосраться можно. Заживо сжираемые нежитью люди были еще цветочками, некоторые додумывались и до самодельных ритуалов, с целью поднять что-нибудь этакое, в которые непременно входили максимально кровавые и мучительные жертвы. И ладно еще ритуалы, так и придурков, которые людей вурдалаком скармливали в приступе религиозного экстаза, тоже хватало. Честно, единственная умная мысль, которая мне пришла, так это то, что моими руками Тикондриус чистит ряды будущего культа проклятых от самого опасного мусора, дабы за дело не взялся уже королевский сыск, но так или иначе, расправа над этими индивидами мне была по душе. Стоило бы еще упомянуть о моих отношениях с родственниками, а точнее сестрами и муженьком старшенькой, Марты, но там у меня все было плохо, не в малой доле степени из-за того массива грязи, что свалилось на меня за все это время, но об этом позже. Все же сейчас я с парой верных офицеров как раз подходил к тронному залу короля Тиринаса. Судя по голосам, какой-то альтернативно одаренный пытается учить его величество, как нужно править и что тот должен делать. Пройдя еще десяток шагов и проникнув в зал, вижу картину, от которой начинает дергаться глаз. Ага, картина маслом, перед королем стоит какой-то бомж, в плаще с капюшоном, наплечниками отделанными перьями, с посохом и едва ли не прямо говорит королю, что тот идиот, раз не хочет бросать страну и срываться в дальние ебеня. В жопе неприятно зачесалось осознание, как близко уже мы подошли к самому пиздецу. Глупцы, только на землях Калимдора у вас будет шанс на спасение. Стража, схватите этого безумца. Решаю вмешаться. Отставить схватить. Ружья на изготовку. Цельтесь по уроду. Если шевельнется, стреляйте. Блэкмур, ты что себе позволяешь? Король Тиринас и так был разозлен словами припершегося бомжары, а тут и вовсе кто-то посмел вмешаться в его приказ, обращенный к королевской страже. прикрываю королевский зад вашего величества. Будет обидно, если от короля Теренаса только она и останется. Блэкмур, удивленно произнес бомжик. Невозможно, ты же погиб от рук Тралла. Решаю немного побесить этого пророка и заявляю. Сдохнуть от рук непоротого раба, ха, я слишком сильно себя уважаю, чтобы допустить подобное. Стоп, ты не он, не тот Блэкмур, тогда кто ты? Я не видел тебя в своих видениях. Хотя, я вижу твое имя, Терри-Изувер. Спасибо за представление, но в приличном обществе сначала принято называть свое имя. Хотя зачем оно нам? И так понятно, что ты за мразь, Мигдив-крыса. После моих слов стража непонимающе переглянулась, а вот король Теренас резко напрягся. Глупцы, здесь вам не выстоять, эти земли обречены. После этих слов Мигдив покрылся туманом и начал превращаться в ворона, а я заорал во все горло. Огонь! Раздался грохот выстрелов, зал заволокло дымом, и вот к потолку взлетела облезлая ворона, что стремительно выпорхнула в окно. Не, глупо было бы ожидать, что такую живучий урод, как Мигдив, подох бы с одного залпа, но он еще будет нам нужен. Прошла еще минута, и дым рассеялся, явив всем присутствующим испорченный пулями пол тронного зала, на котором довольно часто лежали птичьи перья. «Ты знаешь этого, Мигдива, откуда?» — раздался сухой вопрос короля. «Я? Нет, ваше величество, я его никогда не встречал, но читал его жизнеописание и запомнил его облик с рисунка. Там он, конечно, выглядел повыше, покруче и с хером подлиннее, но я хорошо его запомнил, ведь именно он, сука, вызвал в наш мир Орду. Мне это получше многих известно», — раздраженно буркнул его величество. «Вот только лично я его в этом виде не опознал. К тому же, Мигдив давно уже мертв, и надо еще доказать, что этот оборванец не какой-то там шарлатан. И ты только послушай, что требовал от меня этот наглец. Он хотел, чтобы я собрал всех жителей королевства и бежал на западный континент. Он вообще представляет, сколько людей в Лордерне, сколько понадобится еды, кораблей, да хотя бы времени на такой абсурд. У меня и без того множество проблем, то знать волнение устраивает. Хорошо, что ты самых буйных успокоил, то орки недавно сперли часть наших кораблей, пока ты был в Штормграде, а некоторые их банды вышли на откровенные налеты. Теперь еще и в Андорале разгорается неизвестная болезнь, а мне этот недоумок предложил собрать своих подданных и плыть через океан, бросить столицу, бросить тех, кого не смогут принять корабли, бросить Лордерн. В этом все маги такие, недовольно хмыкаю. Придумают угрозу и способ спасения, а как воплощать их, магов не волнует, тут уж вы простые смертные сами парьтесь. Их дело только улететь в закат, не то слово. Со вздохом его величество оперся на спинку своего трона. Как ты сам, как твой недавний отпуск? Спасибо, хреново. С семьей сестры разругался в пух и прах, точнее с ее оленем муженьком. Едва я заявился к ним на порог, обнял сестер и племянника, как этот олень начал меня старательно материть, перечисляя все мои громкие задания, от штормградской резни, до недавнего приведения аристократической фронды к согласию. А после этот козел вытолкал меня из своего дома и захлопнул дверь перед моим носом. И как я не приказал брать эту халупу штурмом, ума не приложу. Не хотел потом еще и перед мелким оправдываться, за что его батю прибил. Тогда для тебя будет шанс развеяться, произнес Теренас, глядя мне в глаза. Мой сын решил снова активно действовать как паладин, а это значит, что кто-то должен будет за ним присмотреть. Но вашего сына и так Фалрик опекает. Опекает, но мне будет спокойнее, если рядом с Артасом будет и тот, кто сможет выполнять задачи и более жестокими способами, чем принято. Сам слышал, время сейчас крайне неспокойное, тревожно мне на душе. Так что бери с собой небольшой отряд и встреть моего сына в окрестностях городка Старнбад, что возле приграничья с Альтероком. На последних словах меня аж перекосило. Что-то не так? Да, мои сестры и племяш, с тем оленем, как раз живут на ферме через дорогу от Старнбада. Да я же только что оттуда, знал бы, куда вы меня отправили, не мотался бы через треть страны. Хорошо, значит, местные места тебе тоже знакомы. Раз так, то все неплохо, только приготовься после Старнбада вести вместе с моим сыном расследование о причинах чумы в Андорале. В общем, официально поступаешь в его распоряжение, но мой приказ – глаз с него не своди. Ваше Величество, я хотел было уже сообщить королю о том, что причины заражения мною найдены, и даже предоставить образцы чумного бульона, но что-то меня остановило, некий определенный зуд в руке с шипом. Кажется, такой поворот событий явно не нравится моему демоническому начальству, так что лучше пусть народ из соленого ковина самостоятельно поищет, если не лекарство, то хотя бы вакцину. Ты что-то хотел? Как насчет моих бойцов? Укажите, где начинать поиски, и нас с Артасом будет сопровождать 2-3 роты моих отбитых головорезов, эти могут и горы ради деньги свернуть. Бери 3 роты, но тогда у тебя будет дополнительное задание. Должен будешь начать поиски Кали. Моя дочь обезумела от горя и по докладам тайной стражи, как раз находится где-то в районе Эндерла. Ее нужно будет найти и доставить во дворец ко мне, целой и невредимой. На эти слова его величества я лишь киваю. Можешь приступать к выполнению своих задач. Часть 2. Артасменитил. Окрестности Старнбада. Принимаю отчеты о ситуации и скрежещу зубами от понимания того, что успею я раньше, и возможно орки не успели бы похитить из городка пленников, состоящих из мужчин и женщин. Да, мы всего лишь решили перед заходом в город пройтись по округе, чтобы навести порядок да узнать обстановку, даже прибили пару банд и получили благодарности от местных, но долго. Как же это оказалось долго, и все из-за того, что мои текущие войска, не обстрелянные желторотые, только из учебки или сахи, и уж точно не готовые к столкновениям с орками. Да уж, вот где пригодился бы капитан Терентий со своими психами, он по слухам орков живьем ел. Дядя Паладин, вы спасете мою маму? Опустив глаза, я вижу мальчишку, того самого, что был недавно спасен мной от гнолов. По крайней мере, напоминание, что не задержись я на той ферме, и он бы был мертв. А городских мы еще должны успеть вытащить. Малыш, Тимми, кажется, смотрю, как пацан кивает головой. Я сделаю все, чтобы вернуть твою маму и остальных живыми и невредимыми. Тут из-за разрушенных ворот раздался конский топот и громкий мат. И вот, в город врывается переполошивший всех отряд, состоящий из людей и троллей. Все в черных коттах, при этом люди верхом на конях, а тролли прибыли пешком. Вот ведь выносливые твари. Их предводитель в вороненом доспехе спрыгнул с коня и чуть ли не бегом двинулся в моем направлении. На ловца и зверь бежит, эта рожа мне определенно знакома. Ты, это все из-за тебя, проклятый изувер. Да как ты посох. На этого рыцаря накинулся один из горожан, но тот не растерялся и одним быстрым движением перехватил буяна одной рукой за горло и поднял в воздух. Другой этот рыцарь снял с себя шлем. Марти, сукин ты сын, ты меня уже в край задолбал. Когда я прибыл к тебе проведать свою старшую сестру, на которой ты женат, младшую, Еську и племянника, ты, тварь, осыпал меня оскорблениями и выгнал прочь из своего дома. Чтобы с ними не ссориться, я спешно отбыл. А ведь не сделай ты этого, то орков встретил бы я и мой отряд бойцов, что привыкли есть зеленошкурых на завтрак. Иногда буквально. Ха-ха-ха-ха, да тебе на самом деле все равно на мою жену было. Ты бы все равно сбежал, когда все началось, убийца. Да я от самой столицы сюда мчался. Вижу, что этот рыцарь едва сдерживается, чтобы не начать избивать крикуна на глазах у всей толпы. Дядя Терри, разом закричали мальчишка, которого я успокаивал, и стоявшая рядом совсем молоденькая девушка, с еще только начавшими формироваться приятными округлостями. Тимми, Иска, вы целы? Разжав руку, этот рыцарь позволил удерживаемому им собеседнику мешком плюхнуться на землю и с неожиданно открытой улыбкой шагнуть навстречу бросившимся к нему детям. Как же я перепугался за вас, когда узнал о том, что рядом со Старнбадом видели орков. Дядя Терри, представляешь, меня недавно гнолы поймали, в клетку посадили, а этот дядя Паладин меня спас. Чего? Я же Марте все скопленные деньги отдал, с условием, что для охраны тебя и Еськи купит настоящих боевых псов. Ну, папа говорил, что лучше он собак кормить не будет, а с десятником в таверне посидит, больше толка выйдет. Что нас солдаты охранять должны, а собаки все равно разбегутся. Судя по брошенному взгляду рыцаря на недавнего крикуна, сидеть ему в ближайшие недели лишь на хлебе и воде, и хорошо еще если с целыми конечностями. И тут рыцарь резко отстранился от детей и направился явно ко мне. Ты спас моего племянника. Последняя фраза была сказана, когда этот человек стоял ко мне вплотную. Кажется, я его раньше где-то встречал. Только где? И тут этот рыцарь сделал то, чего я от него ну совсем не ожидал. Он резким движением схватил меня за голову и звучно расцеловал в обе щеки. Оторопели все, кто это видел. В толпе прозвучал шепоток, я так и знала, у них паладинов. Спасибо еще раз за моего племянника. Я, для меня это много значит. Мои сестры и племянник, это все, что осталось от моей семьи. После восстания Орды, Я в последний раз видел их, когда отдавал скопленные мной деньги для обустройства на новом месте, а после не мог их отыскать, а нашел только недавно. И тут меня пронзила догадка о том, кем является этот человек. Капитан Терентий, в ответ получаю довольный оскал. Ты жив, но как? По отчетам из Зуламана выбралось чуть больше взвода солдат, и тебя среди них не было. Слухи о моей смерти были изрядно преувеличены, принц Артас. Это потому, что прорывался я не из Зуламана, а вглубь его территорий. Мы прошли эти джунгли насквозь, но надолго застряли на побережье. Как итог, теперь Лордеран владеет колониями на северо-восточном краю континента. А потом твой отец Таак меня загонял, что, ей-богу, местами мне действительно мертвым быть хотелось. Неожиданно. А слухи о некоем изувере Блэкмуре, они то как с тобой связаны, или это все ложь? К моему прискорбию, слухи почти полностью правдивы, и боюсь, в этот раз сплетни изрядно преуменьшили то, что мне пришлось вытворять. Но все было во славу Лордерана, твое высочество. После столь эмоциональной встречи, теперь я пребывал в раздрае, поскольку с одной стороны передо мной стоял мой старый боевой товарищ, которого я считал погибшим, возможно, где-то отчасти и по моей вине. Но с другой, если верить тому, что я слышал, он превратился в того еще мясника и мразь. И что мне с ним теперь делать? Терри Блэкмур, близ рачьего лагеря. К началу веселья в Старнбаде я почти успел. Даже несмотря на мое предчувствие и то, что мы гнали как в эльфийский бордель, успели мы именно почти, если бы не поломка парома, с последующими 3 часами на поиски брода через реку, то я успел бы к началу орочьей атаки, а так я и мои люди, и тролли, прибыли лишь к моменту, когда Артас уже отбил город и успокаивал местных. Немного пообщавшись с родственниками и поблагодарив Артаса за спасение племянника, я узнал такое, что едва не ринулся делать своего племянника сиротой. Марта была отправлена своим муженьком на городской рынок за пивом и была угнана в плен орками. Успокоившись, перед отбытием я сказал своей родне: «Ждите меня здесь. Когда я спасу сестру и вернусь, то отвезу вас в Селеногорскую, в Саббат. Там с моими друзьями и знакомыми никакой враг вас не обидит. Ну а на данный момент я нахожусь на окраине разбитого лордом утером лагеря и вынужден слушать намеки от этого паладина на то, какая же я мразь и как хорошо было бы от меня избавиться, чтобы я своим присутствием репутацию ордену не портил. Мол, наши сиятельные и без вшивых совсем разберутся, и вообще нужно удвоить караулы у складов, а то мало ли варья понабежала расплодилась». Но в один момент у меня все же слетели гайки с терпения, и я обратился к утеру для внесения ясности. «Слушай, твое кувалдейшество, я чего-то не понимаю. Мы здесь, чтобы вырезать орков и спасти пленников или обсуждать мои достоинства как наемника. Пока мы тут собачимся, зеленожопые могут уже пленных на алтари класть. Видит свет, будь моя воля, я бы приплатил тебе из своего кармана, только бы ты, отребье, держался от меня и этих земель подальше. Эти люди уже пережили орков, и им не нужно, чтобы город дограбили твои бандиты. Видит небо, утер, не будь я нанят, и не окажись лично заинтересован в успехе освобождения заложников, и ты сегодня же стал бы моим любимым клиентом. Но родней у меня осталось в живых немного, и я уничтожу любого, кто посмеет угрожать их жизни. Ра! Фиг знает, откуда появился поджарый орк с восточного вида двуручным мечом и с воплем обрушил удар на утера. Я успеваю среагировать и блокирую удар своей злюкой, после чего отхожу в сторону и опускаю свой меч. Опыт сражения с такими уродами у меня уже был, так что трюк я разгадал на раз-два. Ты почему прекратил атаку? Раздался возмущенный вопрос от утера, окутавшегося щитом света. Потому что это иллюзия, старик. А вот сам мастер меча должен быть где-то поблизости. Утер только скрипнул зубами и обрушил свой колотун на орка. Иллюзия не продержалась и 3 ударов, но быстро найти ее создателя у нас не получилось, в окрестностях нашего лагеря точно. Поняв, что не вытащит, гнида сбежала в скрытие. Типичный честный орк. На шум наших разборок из лагеря уже прибежал Артас с молотом наперевес. Утер, Блэкмур, я предлагаю атаковать рачий лагерь немедленно. Артас, ученик, не стоит спешить с атакой, мы не знаем, куда стоит ударить в первую очередь. Ваше высочество, утер прав, идти в бой без разведки — гиблое дело. Может быть, этот орк как раз и заманивал нас, чтобы мы только вышли и попали в засаду. Предлагаю отправить на разведку моих троллей, уж они-то точно все разнюхают. Звучит разумно, с тенью недовольства произнес Артас. Но что ты предлагаешь нам делать, пока твои тролли ведут разведку? «О, я предлагаю сходить в гости. Помнится, отец моего побратима Кьотви безжалостного собирался осесть в этих краях и открыть пороховой заводик. Если это так, то можно будет у него закупиться взрывчаткой, и чем бес не шутит, может даже урвем огнестрел. Это будет дорого», — слегка поморщился принц. «Очень дорого. А платежный вексель с королевской печатью у вас уже не в цене?» Вижу скептические взгляды от Артаса и Утера. «Впрочем, плевать, ради сестры мне никаких денег не жалко». Отправленные на поиски дворфов два взвода пехоты вернулись довольно скоро. Следуя их указаниям, мы спустились с укрепленной возвышенности, на которой был расположен лагерь сил Лордерана, и очень скоро нашли интересно расположенную тропу средь леса, ведущую на живописную полянку. Хотя хрен бы мы все это нашли, не отметь мои тролли, отправленные на поиски орков, этот проход красной тряпицей. На поляне находилась целая сеть дворфийских и гномьих мастерских, при этом очень хорошо охраняемые. Почему я так решил? Наверное, потому, что едва мы вышли из-за деревьев, как нам в носы уперлись жерла нескольких мини-гаубиц, а передо мной и моими спутниками предстала слегка долбанутого вида гномка, сидящая на железном страусе, у которого интересного вида орудие торчало из-под днища. «Пхиндихох, Арчиншвайн!» — рявкнула гномка, и сразу стало понятно, что она слегка угашенная. «Оружие на земле сдавайтесь, тогда мы вас немножко пиздить, немножко кормить, немного стрелять». Пока все присутствующие гадали, после каких грибов можно спутать человека с орком, из мастерских раздался вопль: «Кармен, взводом драть твою семейку, ты что творишь? Так это орки. Ты опять готовую огнесмесь на язык пробовала? Я же сотню раз говорил тебе, что после драконьей селитры смесь становится воистину токсичной. Ты нам всех клиентов распугаешь, дура». Присматриваюсь к этому пожилому дворфу, после чего у меня в памяти забрезжило узнавание. Хальдар, это ты? Чего? От кель ты имя мое знаешь? Рыцарь, ты меня не узнал, и я в самом деле богатым буду, или ты пошутить решил? Ты вообще кем себя мнишь? Из людей, которые могут позволить себе так со мной говорить, я знаю лишь двоих, и обоим я обязан жизнью и свободой. Первый — это капитан Фалрик, наставник принца Артаса в военном деле, а второй — это побратим моего сына. На эти слова я только широко оскалился. Терентий, чертяка, живой, и судя по роже, ты как минимум побывал в паре заварушек. По сути, я из них и не выбираюсь. Только я уже как 2 года официально зовусь Терибальд Блэкмур. Так это ты что ли штармградский мясник? Только один вопрос. Нахрена ты там мясорубку устроил? Можно же было этих бунтовщиков просто отпиздить. И быстрее было бы, и мороки меньше. Скажу тебе коротко, друг. Сраные политиканы, у которых водятся еще более сраные менталисты. После моих слов вижу непонимание на лице Артаса и сочувствие в глазах Хальдара. Тогда понятно. Хотя знаешь, могу из своих закромов одну штуку тебе достать, я ей в молодости пользовался, когда по приказу короля в горах Касмодана черных драконов гоняли. Нам тогда от их мороков очень помогало, глядишь, и тебе спокойнее будет. Спасибо тебе, Хальдар, ты настоящий друг. И да, позволь тебе представить его высочество, принца Артаса Минитила. Ох, ядрить твою кочерышку, вот это клиента ты мне привел. И что требуется в моих мастерских аж самому принцу? Дождавшись, когда мы с Хальдаром закончим с приветствиями и обратимся к нему, Артас вышел вперед, при этом косясь на меня уничтожительным взглядом, видимо за отсутствие даже минимальных манер, и обращаясь к Хальдару произнес: «Приветствую вас, мастер Хальдар. Я веду кампанию против орков, посмевших недавно напасть на городок Старнбад. Сам город я отбил, но орки успели увести с собой часть жителей городка, и теперь мне нужна будет любая помощь в деле их спасения. Нам пригодится ваше оружие и бойцы, и, разумеется, ваша помощь будет щедро оплачена короной». После прочувствованной речи старый Хальдар задумчиво погладил свою бороду, а после произнес: «Слушай, принц, тут такое дело. У меня такая большая охрана из стрелков потому, что есть в Ваонтех горах одна вредная рептилия, дракон называется, устраивает на нас налеты и все такое, и мне это не нравится. Сами на охоту мы выйти не можем, так как нас те же орки подловить без штанов смогут, да и огнемет этот летающий к пороху подпускать, идиотизм полный. Я отдам под твое командование половину своих мушкетеров, если ты прибьешь эту назойливую ящерицу и принесешь мне ее сердце. Тогда ты и бойцов себе в отряд получишь, и нам спокойно отторговаться в этих краях будет. А из драконьего сердечка тебе артефакт сделаю, давно хотел с таким материалом поработать. Как паладин и будущий король я не могу оставить в беде жителей моего королевства и наших уважаемых союзников. Я окажу всю необходимую помощь. Вот и прекрасненько. А я пока мастерскую приготовлю, горн разожгу. От Хальдара наш отряд шел в сопровождении двух десятков дворфов с ружьями, и как я заметил, между моими бойцами и людьми Артаса происходили заметные трения, явно на тему того, что мои парни презренные наемники и знаются с троллями, а они у принца на службе, можно сказать, белые кости, все такое. Честно, меня с этих напыщенных идиотов только на смех брало, этих бы неженок в Зуламан с нами тогда. Не, все же новая армия принца, фуфло какое-то, не зря, ой, не зря я своих людей с троллями прихватил. Осуждаешь мое решение? Внезапно раздался вопрос от идущего рядом со мной Артаса. Ты про помощь дворфам? Получаю кивок в виде ответа. Я и сам поступил бы так же. Тоже считаешь, что нужно помогать нуждающимся? Нет, я считаю, что подготовка к атаке на врага всегда недостаточна. Я хочу спасти сестру и как можно быстрее, и если мы можем добавить к своим силам дворфийских стрелков, то это нужно сделать. В конце концов, во время штурма счет пойдет на минуты для жизни пленников. А у тебя циничное отношение к ситуации. Говоришь так, будто тебе наплевать на всех остальных. Вот тут я не выдерживаю и останавливаюсь, при этом кладу свою руку на наплечник принца и с силой его сжимаю. Ваше высочество, запомните, у разных людей разные побудительные мотивы. Не стоит в них копаться, если в итоге делаем одно дело. Звучит как-то неблагородно, неправильно, слишком цинично. Мы не должны выделять жизни одних наших подданных перед другими. На эти слова я лишь фыркаю и решаю кое-что объяснить его высочеству. Хотя я его давным-давно записал в покойники, но так как я узнал его как человека, то стоит расстаться без фиг в кармане. Твое высочество, запомни одну вещь, для правителя важнее сделать дело, а мотивы исполнителей и их желания вторичны. Как у меня с твоим отцом, я стал мясником, вляпавшись в историю при исполнении приказа короля Тиринаса, и теперь твой отец крепко, но аккуратно держит меня за яйца и пугает мной всю страну. Интересует ли при этом его мое мнение или благообразность? Сам у папаши спроси. Зачем ты мне это рассказал? Голос принца стал максимально сух. Желаешь посеять разлад в моей семье? Нет. Хочу, чтобы ты понимал, твой отец сделал из меня своеобразный политический капитал. И когда он передаст тебе свой трон, этот грязный капитал станет твоим, нравится он тебе или нет. И тогда у тебя в моем отношении будут как минимум два очевидных варианта: дальше пугать мной несогласных с твоей политикой, или отдать такую сволочь, как я, на расправу возмущенным дворянским семьям, которых твой отец мясником Блэкмуром задавил. Оба озвученных тобой варианта звучат мерзко. Неужели нельзя иначе? Если хочешь стать королем и править, то это самый безопасный для страны вариант. Я не политик, наверное, есть и другие, но на твоем месте я бы выбирал из этих двух. Не нужно отвечать мне, принц, просто обдумай это. Дальнейший путь мы провели в относительной тишине, пока не добрались до ущелья, ведущего к драконьему логову. Как там было по игре? По дороге к черному дракону в игре шел отстрел вставших на крыло драконят, но в реальности все было не так. Вздумай кто из взрослых драконов использовать так свой молодняк, в роли охраны и пушечного мяса, и такому умнику предстояло бы выживать в экстремальных условиях. Это когда за ним охотятся вообще все драконьи самки, и охотятся, чтобы разорвать на куски, а не изнасиловать. Вместо дракончиков нас встретили дракониды, тварюшки, напоминающие своим видом драконьих кентавров, или просто двуногих ящериц. Причем конкретно у этого дракона они были еще какие-то мелкие, всего 1,5-2 метра в высоту. Видимо, тварь нам попалась какая-то бедная, и вообще лох по драконьим меркам. За время пути мы штук 20 таких пакостей сшибли, и ни один из них даже не подумал о том, чтобы предупредить своего хозяина о гостях. Вот уж тупые звери. Наш путь окончился возле сравнительно небольшой пещеры, где были все признаки обитания в ней дракона: борозды от когтей, местами оплавленные камни и все такое прочее. Не то чтобы это было все нужно, просто так чешуйчатые отмечают свою территорию от других драконов. Мол, смотри, какие у меня культяпки царапистые, не лезь, сожру. Или если самка, залетай на огонек. Рассредоточившись, все мы начали прикидывать, как расположить этого дракона для удобного убиения. По словам Хальдара, дракончик был сравнительно небольшой, метров 6-7 в длину, не более. Вся его проблема была именно что в летучести и внезапности. Ну, знаете, прилетел, пока все заняты делом, подпалил несколько зданий и удрал, пока не пристрелили. Тут рано или поздно, либо дворфы с гномами бы кончились, либо здания, либо порох рванул и кончились бы вообще все. Так что самым сложным, по мнению дворфов, было подловить эту гадину до взлета. Почему дракона не прибили раньше? Так он только с приходом орков настолько обнаглел, да и с убийством рептилий дворфы бы и сами справились, но если умудрятся напороться на патруль орков, то будут потери. А если, не дай бог, набег на завод будет, пока все дворфы на охоте? Хуёво в общем. По этой причине пришедший к дворфам принц Артас и получил такие шикарные условия. И правильно, почему бы не помочь хорошему человеку избавить свое предприятие от обеих проблем? Особенно если он принц целой страны, там можно и подарочек подогнать, глядишь, в будущем и окупится. Вот жопой чую, мне бы на месте принца хуй бы кто предлагал артефакты с сердца дракона за просто так сделать. Ну а убиение дракона прошло на удивление легко, даже как-то рутинно. Не став изображать мудреный план, мы с принцем просто забросили в глубину пещеры по паре связок динамитных шашек, взрыв, рев обиженной рептилии, которая ничего не соображала от такой побудки, а в замкнутом пространстве пещеры бабах был просто эпическим. Едва плюющийся пламенем ящер выскочил из пещеры и расправил крылья для взлета, как получил залп от десятка дворфийских мушкетеров в основании крыльев. После чего я подскочил к оглушенному зверю и со всей дури пробил ему одолженному пехотинца щитом в грудь. Естественно, после удара под дых, ящер сложился в подобие комка, после чего тут же получил по подставленной макушке молотом от Артаса, а следом и мечом по шее от меня. На этом дракоша и закончился, тело отдельно, голова отдельно. Если вспомнить мой бой с драконицей, что я провел, будучи штрафником, то именно сейчас все прошло как-то обыденно и просто. Я даже немного разочаровался в этом дракончике, но ладно, он на самом деле выглядел слабаком, так что не будем излишне медлить. Мой принц, не будем тормозить, вам стоит извлечь из этой тушки сердце и поспешить с его доставкой в мастерские Хальдара. Такое ощущение, что ты меня спроваживаешь. И принц посмотрел на меня так подозрительно. Так и есть. Ты отправишься к Хальдару, а я тем временем обыщу логово дракона. Может, там будет что-то интересное? Не буду тратить свое время. Действуй, мародер. Последнее слово принц Артас буквально выплюнул. Ну да, это же не боевые трофеи. По мнению принца, что я там, в костях драконьих жертв копаться собираюсь. Вы так щедры, мой принц. Не беспокойтесь, ваша доля тоже будет собрана. Не дожидаясь ответа, захожу в пещеру и двигаюсь в ней, стараясь ступать аккуратно, что было не лишним. Много острых камней, пара глубоких провалов в полу, которые пришлось обползать вдоль стены, множество недавно рухнувших сталактитов. Становится понятно, что произошло с драконом. Звук от взрыва в ограниченном пространстве долбанул по ушам ящера, явно отвлекая от какого-то интересного занятия. И дракон, как бы туп не был, а должен был знать о том, что взрывчаткой в основном пользуются гоблины, так что точно не должен был ожидать засаду от готовых к бою солдат вместо рабочей бригады зеленых коротышек. А вот и конец пещеры. Создаю на левой руке шаровую молнию и с ее подсветкой осматриваю этот тупичок. Мда, вот и помародерил. Какой-то неправильный дракон попался. Ни куч золота, ни трофеев. Хм, так вот уже и Лешка. Пара звериных туш, явно рухнувших на землю вместе со сталактитом. А еще, заметив краем глаза движение, резко разворачиваюсь. Ну ничего себе, передо мной было нечто похожее на каменную плиту, так мне сначала показалось, а при близком рассмотрении, это оказалась здоровенная глыба камня, метра 2,5 в высоту, плоской стороной ко мне, и вся эта поверхность, кроме каймы толщиной в пару ладоней, была отшлифована едва ли не до зеркального блеска. И самое офигенное, на этой поверхности была изображена полуодетая Катрана Престор, или же, учитывая, в чьей пещере я это нашел, правильнее будет сказать, Ониксия Смертокрыловна. На этой фреске она находилась в положении лежа на боку, повернувшая лицо к зрителям. В ее руках было не то платье, не то покрывало, которым она небрежно прикрывала свою великолепную грудь. Настолько небрежно, что ее попка осталась почти полностью открыта и выглядела настолько соблазнительно, что я, не сдержавшись, высказал свое мнение. Вот эта задница у Оникси. Не будь она такой стервой, я бы ей точно вдул. Ну и сама фигурка у нее просто шикарная. Моя красота совершенна во всех обличьях, но мне приятно твоя лесть. А вот вдуть, тебе придется впечатлить меня, Человек, отвечай, пес, откуда ты знаешь мое нас стоящее имя? И вот тут я едва ли не всамделишно обосрался. Изображение внезапно приобрело реалистичную четкость и начало двигаться. Эта нарисованная женщина небрежно откинула покрывало и повернулась ко мне лицом. Твою мать, а-а-а, сгинь. С этим криком я от испуга долбанул шаровой молнией по этому зеркалу. От моего удара изображение расплылось и пошло помехами, но не пропало. Больше на автомате, я, используя телекинез, подхватил с пола обломок сталактита и метнул его в зеркало. Следом еще один, и еще. От четвертого импровизированного снаряда нижняя часть камня лопнула и это вновь стало простым каменным изображением. Только Ониксия теперь на нем не полулежала, а очень так конкретно смотрела на меня. Скажу честно, я боюсь эту Ониксию аж до мокрых штанов. Не опасаюсь, не избегаю, а именно что боюсь, то, как она надругалась над моим разумом, ввергает меня в панику, и едва я начинаю вспоминать тот случай в Штормграде. И все при этом усугубляется тем, что эта драконица в человеческом виде невероятно красивая. Это все порождает тот еще хаос. Разум при виде этой суки кричит: «Беги, Терри, беги!» А что пониже при ее виде начинает дымиться от напряжения. И я даже понять не могу, все так и есть, или это последствия от ее копания в моих мозгах. В общем, полный пиздец, или даже одна очень конкретная драконья пи. Да уж, тот же Тикондриус у меня не вызывает такого лютого страха в отличие от нее. Тикондриуса я просто ненавижу, а ее тупо боюсь. А кого это? Ее, смертный. Ониксию Смертокрыловну. Угу, до меня доходит, что моя терапия для успокоения превратилась в диалог. Оборачиваюсь на голос и вижу. Угу, про волка помолвка, как говорится. Нихуешеньки не рад встрече с тобой, Тикондриус. Ты зачастил. Да, передо мной действительно находился Тикондриус, собственной мерзкой рожей. В этот раз он воплотил на себе сюртук стряпчего, пенсне и папку с бумагами. Издевается, козлина. Почему я его не атакую? Так бесполезно. Эта сволочь меня делает и по силе, и по скорости, и по магии. Еще после веселья в Штормграде этот урод вновь устроил мне собеседование, и опять подловил меня без штанов и на бабе. Тогда после выполненного заказа на разборке с соседом большая часть моих бойцов гуляла, а меньшая грустно бдила на часах. Естественно, как командиру мне преподнесли самую красивую девку, с которой я и развлекался на лугу. Появление Тикондриуса было неожиданным, как и всегда, и в этот раз у него был деловой настрой, так что он в одно движение наколол мой живот на свои когти, а пары импульсов магии превратил в кусок мяса, что даже орать от боли не мог. Так сказать, сразу же расставил все точки над «и». После был короткий инструктаж о том, в каком поселении я должен устроить охоту на ведьм, и даже дал методичку по вычислению культистов из числа проклятых. И я подчинился, ведь уходя этот демонюга обронил: «Будешь хорошим песиком, и я отдам тебе твою нядель». Может, это и было сдобрено магией, но я понял, что речь идет об Адильтервус, только не о той, которая призрак, а о той, кто влез в ее шкуру. Охота на ведьм была очень даже успешной, так что по наводкам Тикондриуса я смог отлавливать культистов, допрашивать и сжигать, а заодно набирал сведения по некромантии и в конечном итоге даже нашел котел с бульоном, в котором, судя по записям культиста-неудачника, был концентрированный штамм чумы. Интересные у тебя знакомства, интересные. У меня для тебя есть задание, смертный. Подведешь, на своей шкуре узнаешь пределы моих гнева и фантазии. Молча киваю, едва сдерживаясь, чтобы не попытаться наколоть натризима на мою злюку. Сопровождай принца в его поездке. Я думаю, что один из моих братьев может начать свою игру. Так что ты должен проследить, чтобы он отправился в Нардскол. Ты знаешь, пришло время. Угу, знаю. И Тикондриус после нашей первой встречи знает аж все итоги кампании Легиона в Азероте. А мне предстоит ожидать итогов и брыкаться, как та лягушка из сказки, что не захотела тонуть в молоке и сбила из него масло. И не смей отправляться с ним, мне не нужен раб, который станет мертвой марионеткой. В Лордеране у тебя будет новая задача. А чтобы ты не сильно скулил, мне под ноги упали свиток и металлическая табличка. Свиток воскрешения, как страховка от твоей тупости, и табличка с ритуалом создания призрачного стража. Полное подчинение своему создателю. Тебе скоро потребуется, если ты окажешься ни на что не способным слабаком. Благодарю за подгон, начальник. Едва наклоняюсь, чтобы поднять подачку, как получаю удар по мозгам, от которого меня просто корежит на земле, а в черепе буквально вырезаются буквы. Наказ: не приближайся к Ониксе. Даже после того, как демон ушел, Я еще несколько минут мог лишь кататься по полу, да скулить, держась за голову. Ненавижу менталистов. Часть 3. Штормград. Катрана Престор, Ониксия Смертокрыловна. Хожу по своим покоям из одного конца в другой, раздумывая над возникшей интересной неожиданностью. Оказывается, тот песик, возглавляющий целую армию людских отбросов, не сгинул в безуспешных попытках выполнить мой приказ, нести смерть Хаос до тех пор, пока не вернется в Лордерн, а после сжечь это королевство. Нет, этот человек выжил и даже оказался достаточно адекватен. Интересно, его спасла его сила воли или кто-то помог перебороть внушение? Какая занимательная игрушка. Да и его реакция на меня, на мое человеческое обличье льстит. Такое неприкрытое, животное желание, после всех этих жалких лицемерных комплиментов местных аристократишек. Хотя тело смертное не идет ни в какое сравнение с моим настоящим обликом, но тем не менее, при его воплощении я постаралась выразить свою натуру. Человеческие брачные игры до этого были скорее жалкими и забавными, чем приятными, но может быть это просто потому, что не нашлось подходящего самца. Король в этом плане выглядит неплохо, но до его порабощения еще не близко. Ладно, это все мелочи, самое удивительное и неприятное здесь то, что этот пес откуда-то знает мое настоящее имя. Я абсолютно уверена, что в Штормграде ему никто не помогал, а значит, он смог опознать меня сам. Этот человечек может скрывать в себе значительно больше, чем показывает, и теперь я весьма заинтересована, чтобы вытянуть из него эти знания. Мне не помешает новая, перспективная собачка, которая будет расшатывать для меня альянс. Леди Престор, госпожа, срочные новости. Пришли вести из западного края, аристократы из фракции короля срочно требуют вашего внимания. Ахахахахаха. С раздражением смотрю на только что убитого мной секретаря. Идиот, забыл такое простое правило, не входить без стука. И теперь шваль лежит передо мной, с развороченной когтями грудью и раздавленным горлом. Даже слегка обидно, этот при мне продержался почти 3 года. Как же не вовремя он выскочил. Теперь нужно придумывать причину его смерти, искать нового, устраивать ротацию тем, кто будет пытаться за мной шпионить, и тут лучше обойтись без ментальных закладок. Даю ментальный приказ слугам моей стаи, которые под личиной изображают стражников у входа. По крайней мере, тело не пропадет зря. После долгого перерыва мясо арати будет прекрасно на вкус. Пороховой заводик под Старнбадом. Террибальд Блэкмур. В одиночестве иду по тропе к заводику, при этом едва сдерживая бешенство, поскольку Тикондриус хоть и устроил мне щедрую подачку, и что самое важное, нужную и полезную здесь и сейчас, но мне все так же хочется оторвать ему голову и сделать из его черепа украшение для гостиной, а из морды новый гульфик. В очередной раз эта скотина показывает мне мое место, будто я уже принадлежу ему целиком и полностью. Чисто из сучьей вредности к этому говнюку, я решил прихватить с собой кусок каменного зеркала из пещеры. Плана никакого не было, но где-то в глубине души я надеюсь, что если Ониксия решит не оставлять меня в покое, мне удастся сцепить ее рогами с гребаным Натризимом. А так, глядишь, в свалке и я смогу им обоим присунуть под хвост. Ониксии хуй, а Тикондриусу связку динамита. В конце концов, лучше я рискну пройти между драконом и демоном, чем за просто так продам свою жопу одному из них. А все-таки ты интересный человек, Терри. Даже я не помню, кто, будучи на крючке у демонов, так явно мечтает не о подачках, а жестоко разделаться с хозяином. Легион хорош в соблазнении, знаешь ли. От внезапности резко подрываюсь и бью молниями на звук, после чего быстро оборачиваюсь в поисках заговорившего. Заговоривший. Голос то бы женский и даже почти детский. Прямо за спиной вижу сидящую на ветке гномку, с светлой шевелюрой, одетой в какую-то черно-бело-золотую мантию, по всей видимости волшебницу. Малявка сердито трясла подпаленным левым рукавом и с обиженным видом дула на пальцы.